Кондрат Перепелица. Сказка о прекрасной царевне-лебеде, ее братьях-могучих богатырях и дяде Черноморье. Родила царица в ночь сыновей троих и дочь. На детей она взглянула, обессиленно вздохнула, тягот родов не снесла и под утро умерла. Царь утратя сокрушался, а детишкам умилялся. Те росли, скажу я вам, не по дням, а по часам. Вместе ладили не худо, все считали их за чудо. Три наследника отца одинаковы с лица, и сестрица их родная, словно роза расцветая, и умом, и всем росла, первой барышней слыла. Вдруг на южный их удел неприятель налетел. Государь с детьми простяся, на добра коня садяся, чад велел не баловать, но заботой окружать. Собралась с царем дружина, метя наказать вражину, но в том крае, как назло, поражение их ждало. Государь на смертном ложе просит: «Сохрани их, Боже!» И помчался во дворец с боевых полей гонец. Грамота его гласила: «Превосходит вражья сила и уменьем, и числом нас под южным рубежом. Здесь от ран я погибаю, посему повелеваю месть без войск не затевать, до смерти не горевать, неприятелю кориться и народу сохранится жизнь, дома и ремесло. Слово было мне дано. Вы ж, мои родные дети, сироты теперь на свете. Опекать вас с этих пор будет дядька Черномор, что на острове Буяне обитает в океане». Три царевича с царевной в настроении прескверном вышли на берег морской, глядь, а он совсем пустой. Нет судов-то им на горе, ни на суше, ни на море, только утлый челночок, весла кто-то уволок. Узок, братья и сестрица только стоя поместиться в нем могли бы. Что ж, волна для подмоги им нужна. «О, волна, ты так свободна! Плещешь ты куда угодно! Сила спорит с красотой, знаем, нрав мы твой крутой. Помоги нам хоть советом, мы одни на свете этом. До Буяна как доплыть? С Черномором будем жить». И волна им отвечает, что она их дядю знает: «Становитесь на челнок, путь отсюда недалек, но уж темень наступает, пусть сестрица освещает море вам. Как я могу? Не беда, я помогу. Подойди сюда, девица, и умой лицо водицей». Вот сестрица подошла, лишь коснулась вода кожи, через морскую пену проступила перемена. Видно, месяц под косой, лоб украсился звездой. На челнок они взобрались, с краем милым попрощались и поплыли средь зыбей к новой родине своей. Тут им стало не до скуки. Впереди, раскинув руки, встала в лодочке сестра. Скорость чувствует она, грудью полную вдыхает, очи сладко прикрывает. Сзади трое молодцов, равных статных удальцов. И волна ладью не топит, а все к острову торопит. Как добрались, челнана восвоясь и погнала. Так царя сынов и дочку под покровом темной ночки, помня старый уговор, принял дядька Черномор, что на море океане жил на острове Буяне. Сон гостей не крепок был, нежно дядя их будил, солнце разлучилось с морем, я и вы убиты горем. Но у нас и дело есть. Вам бы осмотреть все здесь. Омывает остров море, холм один в широком поле, дуб зеленый над холмом, вот и все, что есть кругом. Ах, племянники родные, великаны удалые, вы равны, как на подбор, молвил радый Черномор. Войско вас обратить бы и надежно защитить бы мы могли весь остров сей от непрошенных гостей. Отвечают с уважением на такое предложение. Да, но мы малы числом, что за войско вчетвером? Замечание справедливо. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег морской, разольется в шумном беге, и привидятся на бреге, в чешуе золотой горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые. Всем из нашей же семьи будет видно, что вас три. Сотворить такое диво я могу, сказать правдиво. Нужен только ваш ответ, вы согласны или нет? Мы согласны, право слово, мило дело, хоть и ново. Ты же, витязи сестрица, если хочешь, станешь птицей. Высока смотрю, горда, лебедью лети тогда. Коль приметишь ты на небе, или на море, или на бреге, что-то деется не так, нам подашь условный знак. Будет нужно, вновь в девицу сможешь вмиг перемениться. Дай, пожалуйста, ответ. Ты согласна или нет? Послужу и полетаю, предложение принимаю. Так сложили договор старый дядька Черномор, лебедь и молодые братья, что в мгновенье стали ратью, дабы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. Вот поверх текучих вод лебедь белая плывет. В глубине ж идет ученье, Черномора наставление витязям, чтоб ровно шли, отвыкая от земли. Все спокойно, слава богу, лебедь тешится немного. В море с головой она вот уж час погружена, и сквозь водную пучину видит чудную картину. Крабу краб дает отпор, чтоб не лез через бугор. Вот ракушка побежала, ножки где она достала? Это же отшельник рак, призапрятаться мастак. А за камнем две креветки шевелят усами редко. Пронеслась стайка рыб в сторону прибрежных глыб. Барабульки без утайки рты полощут мелкой галькой. Все подводное зверье очень радует ее. Только вынырнуть успела, селезню вблизи узрела. В море белое пятно, видно, привлекло его. «Здравствуй, здравствуй, лебедь-птица, распрекрасная девица! Я тут мимо пролетал и случайно увидал, что за спинка, что за хвостик, перья в цвет слоновой кости, шея, грация сама, будь мне верная жена!» Лебедь молвила спокойно, что она де недостойна стать для селезня женой. Ведь знакома я с молвой. Что же за молва такая? Ничего о том не знаю. Мир давно про вас решил. Вы умен и очень мил. И наряд ваш, без сомнения, вызывает восхищение. Чистый бархат, изумруд. Но казалось мне, что врут. Не верны догадки эти. Вижу я, вы есть на свете. Призадумался жених, помрачнел и приутих. Тут взяла его гордыня. Ну какой же я разиня! Не умел себя ценить. Надо ж так продешевить. Думал он разгоряченно и ругаясь раздраженно. Подостыл и дал ответ. Ты права, тут спору нет. Что ж, приходит час прощания. Будь здорова, до свидания. Полечу теперь искать ту, что будет мне подстать. Так царевна исхитрилась и от брака уклонилась. Вот настал и день второй. Братья где-то под водой, в небе кружит их сестрица, охраняет, как годится, веры, правды остров сей от непрошенных гостей. Никого во всей округе лебедь села на досуге. Видит, волны высоки, только если далеки, а как на песок сбегают, высоту они теряют. Отплыла от брега чуть, повернулась как-нибудь, и стихия подхватила, пеной птицу окатила, понесла назад шутя, лебедь нашу, как дитя. Та же весело хохочет и опять кататься хочет, как нахлынет вновь волна, только шея и видна. В небе точка появилась и к царевне вниз спустилась. Это из далеких стран мимо пролетал баклан. «Извините за вторжение, выражаю вам почтение», запыхавшись, молвил он и признался, что влюблен. «Маменька моя божится, что пора мне ожениться. Или засватаны уже, или я не по душе?» Лебедь скромно помолчала и спокойно отвечала. «Я боюсь вас огорчить, но того не может быть. Так сорока нагадала и доподлинно сказала, что жених совсем другой, уготовлен мне судьбой». А баклан ей докладает, что давно сороку знает. «Ах, спасибо за ответ! Замечательный совет! Пусть расскажет Белобока, брак мой близко или далеко. Я ее деприглашу, в гости и про все спрошу». Лебедь снова изловчилась и от свадьбы уклонилась. Наступил и третий день. Высотою в 7 сажень над водой облет проходит. Заключительный выводит лебедь наша в небе круг и довольна всем вокруг. Опустилась на воду, видит, ветер взял за моду дуть обычного сильней. Вдруг пришла идея к ней. Лебедь крылья распустила, и безудержная сила птицу понесла вперед. Да, как тело повернет, то меняет направление развеселого движения. Так резвилась целый час, сей забаве научась. Коршун вдруг на камне светлом появился незаметно. То на остров поглядит, то в царевну норовит вперить очи, но взглянула, и она в ответ спорхнула и направилась встречать. Незнакомца привечать. «Здравствуй, коршун! К нам за делом? Иль по нраву всех пределах любоваться красотой? Краевид у нас простой!» Коршун молвил ей лукаво, улыбаясь чуть слащаво. Важно крылья вверх взметнув, приподняв свой хищный клюв. «Да, природа здесь простая, словно ракушка пустая. Но среди июньских дней жемчуг объявился в ней. Вижу, здесь ему не место. Будь же ты моей невестой, полетим в лесной дворец, будешь ты носить венец. Коль не хочешь быть моею, как мечту свою лелею, то в наседку обращу, грубой силой утащу. Не узнать ни сном, ни духом, что за кучка перьев с пухом». Лебедь, слова не сказав, в море бросилась стремглав. Шлет сигнал по уговору, братьям с дядькой Черномором бьет крылами по воде. Где спасенье? Где же, где? С берега стрела взлетела. Душегуба в бок задела. Коршун в море кровь пролил, дух свой злобный испустил. А спаситель тут к несчастной обращает взор свой ясный. Улыбается стрелец. Сказки нашей здесь конец. Но о смелом том герое есть сказание другое. Коль в рассказе что не то, не в защите уж за то. Конец сказки о прекрасной царевне-лебеди, ее братьях, могучих богатырях, и дяде Черноморья, Кондрата Перепелицы. 2025 год.